Рукописи Мертвого моря. Они обладали необыкновенной убежденностью в своей правоте. Верили, что духовные ценности секты нужны следующим поколениям, и потому готовы были сохранить свои писания ценой собственной жизни. Их спрятали от римлян, надеялись вернуться. Не вернулись. Только через 2000 с лишним лет эти уникальные свитки случайно обнаружили в пещерах. В начале 1947 года на выжженных солнцем каменных склонах северо-западного берега Мертвого моря, близ развалин поселения Кумран, местные пастухи наткнулись на пещеры, в которых нашли глиняные сосуды странной формы. Такие никто из них не делал. В надежде обнаружить драгоценности, сосуды разбили. Увы, драгоценностей пастухи не нашли. Вместо них только завернутые в истлевшие ткани свитки. Разочарованные пастухи продали их по дешевке торговцам антиквариата в Вифлееме. Прошло немало времени, прежде чем свитки попали в руки ученых и писания смогли расшифровать. Их назвали рукописями Мертвого моря и определили как ценнейшие и доподлинные документы эпохи II-I веков до нашей эры. Выяснилось, что их создатели – представители древнееврейской секты, близкой по своей вере и традициям к христианской, но имевшей заметные отличия. В общей сложности было найдено свыше сотни свитков. Их расшифровка позволила создать примерную картину жизни секты. За 2 века до нашей эры у берега Мертвого моря образовалась еврейская еретическая секта ессеев, которую назвали Кумранской по местонахождению. Они удалились в это пустынное место в знак протеста против распущенности иерусалимских жрецов, чтобы готовить там себя к решающей битве между Богом и сатаной. Около 4000 мужчин создали обитель, несколько зданий со сторожевой вышкой. Там были трапезные, стойла для животных, очевидно, коз, мастерские и склады. Секта занималась хозяйственной деятельностью. Мужчины выращивали финики, виноград, делали вино, добывали из моря соли, природный асфальт и торговали ими. При дальнейших раскопках были найдены монеты. Лагерь жил в одном трудовом ритме. С утра до позднего вечера хозяйственные работы и в перерывах моления. Умерших хоронили на расположенном рядом с селением кладбище. Археологи откопали свыше 1100 могил. Все скелеты, как определили ученые, принадлежали исключительно мужчинам. В обнаруженных свитках рассказывалось о структуре секты. Она была разбита на десятки. У каждой десятки был свой духовный наставник, который знал определенные библейские догматы. Вера ессеев не особенно отличалась от традиционного иудаизма, но она проповедовала строгий культ закона и чистоты нравов и помыслов. Все принимаемые новички клялись следовать закону Моисея, беспрекословно повиноваться руководителю общины. Вначале они жили отдельно от остальных членов, только через 3 года их принимали в секту. Вечером ессеи собирались возле своих наставников и читали молитвы. Они ждали, когда падет Израиль, когда случится апокалипсис, когда вмешается Бог и наведет порядок. Они размышляли о будущем, о своей роли в нем, они ждали Спасителя и мечтали о райской жизни на небе. Как считают ученые, вполне возможно, что со временем в этой аскетичной и верующей среде мог бы зародиться собственный Мессия. Но он появился в Вифлееме, отправился в Назарет и всюду распространял свои идеи, схожие с ессейскими. Не исключено, что некоторые ессеи примкнули к ученикам странствующего Христа. В любом случае, рукописи Мертвого моря помогли понять условия зарождения христианства. Ессеи не смогли сохранить себя. Спустя годы после смерти Христа их обнаружили и разогнали. Пришедшие в 68 году воинственные римляне терзали их плоть, пытали огнем, требовали отречения, но ничего не могли добиться. Ессеи умирали стойко. Они ни словом не обмолвились о спрятанных свитках, уверенные в том, что посвященные их найдут, а сами убиенные обретут на небе вечную жизнь.